от спертого, удушливого смрада, ударившего в нос. Как только они переступили порог, Стинов едва не задохнулся. Только сейчас он вспомнил вдруг о фильтрах, которыми предусмотрительно снабдил его Василий, и вставил в каждую ноздрю по прокладке из микропористого синтетика. Дышать сразу же стало легче. Огромный зал, похожий на производственный цех, из которого выкинули все оборудование, был заполнен бешеными. Было их здесь не меньше сотни. Толпа напоминала обезьянью стаю, орущую и находящуюся в непрерывном хаотическом движении. Бешеные сидели и лежали на полу, висели на вывернутых из стен арматурах, прыгали, перебегали с места на место, что-то друг другу кричали, размашисто жестикулируя при этом. Из рук в руки передавались бутылки и банки со спиртным. То и дело возникали короткие стычки, причинами которых были разногласия по поводу того, кому допивать то, что оставалось на дне бутылки. Чаще всего в результате потасовки один из спорщиков оставался лежать на полу, постановая или ругаясь, а другой с ликующими воплями убегал в противоположный конец зала, где и высасывал из сосуда последние капли отвоеванного спиртного. Стинову помещение не понравилось еще и тем, что в нем было слишком много вооруженных людей и только один выход. В случае, если возникнет необходимость быстро покинуть зал, пробиться к выходу будет непросто. «Эй! Эй!» — зычно рявкнул, войдя в зал Слик. «Попы пришли! Дурью угощают! Дурь едим, потом говорить начнем!» Ликующий вой заплясал под сводами зала. Толпой, ринувшись к монахам, бешеные едва не смяли их. Но Слик, чувствовавший себя хозяином, закинул арбалет за спину и взял в руки резиновую дубинку, который принялся нещадно колотить особо рьяных любителей эфемера. Прикованный к нему цепью человек-пес метался среди ног бешеных, кусая их за икры. Монахи кидали постилки эфемера в тянущиеся к ним грязные ладони, отступая при этом все дальше к стене, пока не прижались к ней спинами. «Хорош, хорош!» — закричал Слик, и еще энергичнее принялся охаживать дубинкой своих подчиненных. «После еще получите!» Успокоить жаждущих эфемера бешеных было непросто. Но Слику это все же удалось. Бешеные расползлись в стороны и расселись по полу, энергично работая челюстями. «Слик скажет попам, они дадут нам еще дури», — сказал Слик, когда бешеные немного успокоились. «Но сначала мы должны говорить». «Похоже на предвыборную речь кандидата», — прошептал Стинову на ухо Илья, коротко и внятно. Добытый Василием сильнодействующий галлюциноген делал свое дело. Глаза бешеных поддернулись туманной поволокой. Взгляды, устремленные в пустоту, видели лишь призрачные картины. Кто-то запрокинул голову на спину, уставившись в заляпанный грязью закопченный потолок. Кто-то уперся подбородком в грудь и пускал изо рта длинные тягучие слюнные струи. «Туда!» — Слик указал монахам на центр зала, где из автомобильных покрышек была сооружена импровизированная трибуна. «Нам бы лучше оставаться поближе к двери», — сказал Стинов Илье. «Ничего не поделаешь», — вздохнув, ответил тот. «Мы здесь почетные гости и должны занять соответствующие места». «Слик, похоже, контролирует ситуацию», — тихо произнес слышавший их разговор Кригер. «А пока это так, нам ничего не угрожает». «Хотелось бы в это верить», — с сомнением качнул головой Стинов. Перешагивая через растянувшихся на полу бешеных, монахи прошли к центру зала и расселись на покрышке. Заняв место между Игорем и Пьером, Стинов продолжал внимательно наблюдать за бешеными. Пока обстановка была спокойной, но он чувствовал, что спокойствие это обманчиво. Бешеным хватило бы малейшего повода для того, чтобы взорваться, превратив мирное пока собрание в собачью свару. Оставалось надеяться только на умение Слика управляться с этим диким зверьем. Слик вскочил на сложенные пирамидой покрышки и широко расставил ноги, упираясь в края верхнего резинового круга. У подножья возвышения, на которое он взобрался, замер, присев на корточки, человек-пес. Постукивая зажатой в руке дубинкой по бедру, Слик посмотрел по сторонам. Бешеные, заинтересованные происходящим, в большинстве своем смотрели на него, хотя кое-кто из них все еще не мог освободиться от плена бредовых видений. «Крик убит!» — резко выкрикнул Слик. «Нам нужен новый главарь! Им будет Слик! Кто с этим не согласен, может убираться!» «Умеют же люди ясно излагать свои мысли», — усмехнувшись, прокомментировал заявление Слика Илья. «Как бы за такую ясность ему башку не проломили», — мрачно заметил Пьер. «Не думаю», — возразил Стинов. Слик позаботился о собственной безопасности. Присмотревшись повнимательнее, можно было заметить, что участок зала, на котором были сложены покрышки, плотным кольцом окружали бешеные, несомненно являвшиеся сторонниками Слика. Поигрывая оружием, которое они держали в руках, бешеные Слика внимательно оглядывали толпу, выискивая возможных противников.